60-е. Дойдя до Корсул, смотри примечание 139-е, полководцы флавианской партии остановились на несколько дней, чтобы отдохнуть и дать время остальным легионам присоединиться к ним. Страница 139-я. Город в Умбрии на западном склоне Апеннин, в 10 римских милях к северу от Нарнии, ныне Кассильяно. Конец примечания. Место для лагеря оказалось очень удачным. Его окружали открытые поля, где все было видно на большое расстояние. Дороги, по которым подвозилось продовольствие, были безопасны. В тылу лежали цветущие многолюдные города. Витерианцы стояли в 10 милях. Это облегчало ведение переговоров, внушало надежду, что их удастся перетянуть на сторону Веспасиана. Страница 126-я. Солдат такая перспектива не радовала. Они стремились не к перемирию, а к победе, и не хотели ждать прихода остальных легионов, видя в них скорее соперников в дележе добычи, чем товарищей в борьбе. Антоний собрал сходку. Он заговорил о том, что Вителли разбит еще не до конца, что можно вступить в переговоры и склонить его войска к измене, но если довести вителлианцев до крайности, у них еще хватит сил оказать ожесточенное сопротивление. В гражданской войне, утверждал он, на первых порах все зависит от удачи, но окончательной победы можно добиться лишь действуя мудро и осмотрительно. Антоний напомнил, что Мизенский флот и цветущая, омываемая морем Кампания уже отвернулись от Вителлия, что из всей мировой империи у него осталась лишь полоска земли между Тарациной и Нарнией. «Битва под Кремоной принесла вам довольно славы», — продолжал он, — «но еще больше ненависти к вам вызвала гибель этого города. Теперь, когда Рим перед вами, следует думать не о том, как им овладеть, а о том, как оградить его от бед. Не лучшая ли награда и не высшая ли честь, не пролив ни капли крови, отстоять безопасность Сената и римского народа?» Этими и подобными доводами Антоний сумел успокоить солдат.